Ворота действительно были большими и черными. Выглядели они так, словно их выковали из сплошной темноты. Матушка и Эск стояли в заполняющей площадь перед университетом толпе. «Не понимаю, и как это люди попадают внутрь?» – задумчиво вопросила Эск. «Полагаю, при помощи магии», – мрачно проговорила матушка. «Вот тебе и волшебники. Другие бы не выпендривались, а купили дверной молоток». Она махнула метлой в сторону высоких створок и добавила. «Не удивлюсь, если окажется, что для того, чтобы войти, нужно произнести что-нибудь типа «фокус-покус». Они находились в Ангкор-парке уже 3 дня, и матушка, к своему огромному удивлению, начала получать удовольствие от пребывания в этом городе. Комнату себе и Эск она сняла в тенях, в древней части города, жители которой вели преимущественно ночной образ жизни и не совали нос в чужие дела. Потому что любопытство не только убило кошку, но еще и сбросило ее в реку, предварительно привязав к ногам бедного животного тяжеленные камни. Комната располагалась на верхнем этаже, по соседству с надежно охраняемым жилищем одного почтенного скупщика краденого. Хорошие заборы помогают добрососедским отношениям, совершенно разумно рассудила матушка. В 2 словах, тени были прибежищем дискредитированных богов и не обладающих лицензией воров, ночных красоток и торговцев экзотическими товарами, алхимиков сознания и бродячих актеров. Короче, здесь плескалась вся смазка, которая обычно густо устилает лезвие топора цивилизации. Однако, несмотря на то, что обычно эти люди высоко ценят мягкую магию, здесь наблюдалась примечательная нехватка ведьм. Известие о матушкином прибытии облетело квартал за несколько часов, и к ее дверям начали подкрадываться, робко подбираться и важно подходить люди, которым срочно понадобились зелья, амулеты, новости о будущем и всякие специализированные услуги, традиционно оказываемые ведьмами тем клиентам, чью жизнь омрачили облака или терзает буря. Сначала такое внимание раздражало матушку, затем смущало, а потом начало льстить. У ее клиентов водились денежки, что имело свои плюсы, но вместе с тем они платили ей уважением. А эта валюта всегда была твердой, как камень. Короче говоря, матушка уже подумывала обзавестись чуть более просторным жилищем с маленьким садиком и послать за своими любимыми козами. Единственная проблема – запах. Но с ним козам пришлось бы смириться. Они с Эск посетили достопримечательности Ангкор-парка, его забитый до отказа порт, многочисленные мосты, базары, лавки, улицы, застроенные одними лишь храмами. Матушка подсчитывала храмы с задумчивым выражением на лице. Боги требуют, чтобы их последователи боролись со своей природой, и не выдержавшие условий конкурса представители этой части человечества испокон веков обеспечивали ведьм работой. Ужасы цивилизации пока еще не материализовались. Хотя один раз какой-то воришка попытался срезать матушкину сумочку. К вящему изумлению прохожих, матушка приказала ему вернуться. И он вернулся как миленький, отчаянно сражаясь со своими ногами, которые наотрез отказались ему повиноваться. Никто не видел толком, во что превратились глаза ведьмы, когда она уставилась ему в лицо, и не слышал слов, которые она прошептала в его жмущееся к плечу ухо. Но он вернул ей сумочку, плюс отдал кучу денег, принадлежавших раньше другим людям, и прежде чем она его отпустила, пообещал побриться, заняться честным трудом и вообще стать более достойным человеком. К наступлению ночи описание матушкиных примет разошлось по всем филиалам гильдии воров, карманников, взломщиков и прочих работников ножа и топора, вместе со строгими инструкциями избегать этой дамы любой ценой. Воры, будучи созданиями ночи, умеют распознать неприятность, когда она пялится им в глаза. Тем временем матушка написала еще 2 письма в университет. Ни на одно из них не ответили. «Мне больше нравился лес», – призналась Эск. «Ну, не знаю. — пожала плечами матушка. «На самом деле город чем-то похож на лес. Во всяком случае, местные жители умеют ценить труд ведьм». «Они очень дружелюбные», — согласилась Эск. «Помнишь тот дом дальше по улице, где живет такая толстая дама вместе с юными барышнями, про которых ты сказала, что они ее родственницы?» «Госпожа Лада», — осторожно подтвердила матушка, — «весьма почтенная особа». «Угу. К ним с ночи до утра ходят гости. Я специально смотрела. Интересно, когда они спят?» откликнулась матушка. «И бедной женщине должно быть очень тяжело кормить стольких дочерей. Думаю, их гостям следует быть потактичнее». «Ну, — промямлила матушка, — я не уверена, что...» Ее спасло появление у ворот университета большого ярко раскрашенного фургона. Его возница придержал быков за несколько футов до матушки и спросил. «Извините, моя дорогая, но не могли бы вы отойти чуть-чуть в сторонку? Убедительно вас прошу». Матушка, немало оскорбленная проявлением столь неприкрытой вежливости и особенно расстроенная тем, что кто-то счел ее своей дорогой, шагнула в сторону. И тут возница увидел Эск. Это был Тритл. Он улыбался так, как улыбалась бы змея, которой отдавили хвост. «О, послушайте, да ведь это та юная особа, которая считает, что из женщин получатся неплохие волшебники». «Именно!» – ответила Эск, не обращая внимания на матушку, которая больно пнула ее в щиколотку. «Забавно. Ты пришла, чтобы присоединиться к нам?» «Ага», – подтвердила Эск, и поскольку манеры Тритла сами напрашивались на такое обращение, добавила. «Господин! Только мы не можем войти». «Мы?» – переспросил Тритл, но, взглянув на матушку, воскликнул. «Ах, да, конечно, это должно быть твоя тетушка». «Моя матушка. Только на самом деле она мне не мать. Она вроде как всехняя матушка». Матушка чопорно кивнула. «Но это просто непозволительно», – продолжал Тритл голосом сладким, как сливовый пудинг. «Клянусь честью, чтобы наша первая женщина-волшебник ждала на пороге. Какой позор для нас! Могу я проводить тебя?» Матушка крепко ухватила Эск за плечо. «Если ты не возражаешь», — начала была она. Но Эск вывернулась и подбежала к повозке. «Ты правда можешь провести меня туда?» — сияющими глазами спросила она. «Конечно. Уверен, главы орденов будут рады с тобой познакомиться. Их ждет приятный сюрприз», – добавил он и негромко хохотнул. «Эскарина Смит!» – матушка осеклась и взглянула на Тритла. «Не знаю, что у тебя на уме, господин волшебник, но мне это не нравится. Эск, где мы живем, ты помнишь?» «Если ты так хочешь оказаться в глупом положении, вперед! Но, по крайней мере, ты вляпаешься в неприятности сама!» Матушка повернулась на каблуках и гордо зашагала через площадь. «Замечательная женщина!» – рассеянно пробормотал Тритл. «Вижу, твоя метла все еще с тобой. Превосходно!» Он на мгновение отпустил вожжи и обеими руками начертил в воздухе замысловатый знак.